Часть вторая. Эльфийский покер. Кто кого? Глава первая. Линейка. Утром меня разбудил ор Бубля. Мой кроль, в последние дни проявлявший удивительное понимание и великодушие, на этот раз показал все самое худшее, что в нем было. А именно, довольно громкий и хорошо поставленный голос. «Подъем!» – проорал он мне в самое ухо. От неожиданности я даже чуть подскочила и начала озираться в поисках неведомой опасности. Опасность, разумеется, обнаружить не удалось. Зато был замечен мой фамильяр. Он сидел на краю подушки и, нисколько не стыдясь своего поведения, смотрел на меня голубыми бусинками глаз. «Невыннейшее из созданий!» «Ты чего? Совсем совесть потерял?» Широко зевнув, спросила я. Спать хотелось неимоверно. Казалось, что я всю ночь занималась тяжелым физическим трудом, а не валялась в своей любимой кроватке. «Я?» «Нет, это не я совесть потерял, а ты. У тебя линейка через 15 минут. Неужели ты думаешь, что лорд-директор простит, если ты пропустишь это мероприятие?» «Не простит. Вот только поощрять его садистские наклонности и выходить на улицу в 7 утра как-то не хочется. Что ему мешало назначить сие мероприятие на полдень? Ну, или хотя бы на пару часов позже. К 10 я бы точно проснулся. Но чего еще от этого злющего типа ждать? Уж точно не рос поутру». Иногда мне кажется, что он о подобном и не слышал. Ладно, одеваемся и чешем. В обоих смыслах. То есть и волосы, и ногами. Надев уже ставшую привычной за предыдущие 4 года форму, я повернулась к зеркалу. Как и всегда, с той стороны на меня смотрела угрюмая, невыспавшаяся ведьма. Так что ничего принципиально нового обнаружить не удалось. Разве что цвет платья на этот раз не раздражающий красный, а темно-зеленый. Ну и нашивка боевого факультета на груди заставляет привкушающе улыбаться. Уж в этом-то году я точно без дела не останусь. Какого дела? Разумеется, моего. По специальности. Я, может, и маг-боевик, но призвание феи любви никто не отменял. А потому будем творить любовь. Ну и безобразие, но это уже по ходу дела, ибо одно без другого как-то не обходится, уж поверьте моему опыту. На небольшой площадке перед административным корпусом выстроились в идеально ровные ряды учащиеся института. Найдя взглядом зеленый островок, я поспешила прибиться к нему. Пятикурсников было немного, всего 25 человек, и это на 3 специальности. Впрочем, после 4-го курса мало кто продолжает обучение. Кому-то это не позволяют способности, кому-то деньги. Да-да, начиная с 5-го года магическое образование платное, хотя многие ученые головы в ассамблее магистров бьются над этим вопросом и пытаются хоть часть мест перевести на бюджет королевства. Ну, а кто-то не изъявляет такого желания. А если учесть, что одаренных детей и так немного, то сразу становится ясно, что группы у нас маленькие, особенно на старших курсах. О, а вот и мои любимые боевики. Свити приветливо помахала мне рукой. Я ответила радостной улыбкой и повернулась к остаткам нашей очень даже сплоченной группы. Итак, кто у нас тут добрался до 5-го курса, вопреки воле преподавателей и лорда-директора? О, не так уж и много. Помимо Свити и меня, всего 3. Корнелия Снежная. Она нимфа, как вы поняли, причем из рода стихийниц, что довольно редко в Айлите. Нет, не чистокровная, но оказалась одной из немногих счастливец, унаследовавших дар предков полностью. И внешность она имеет соответствующую имени. Высокая, гордая, с копной густых белоснежных волос и голубыми льдинками глаз. Вот только вздернутый носик и россыпь каких-то неуместных веснушек портит образ истинной повелительницы холода. Ну и еще она любит много и долго смеяться. Правда, чаще всего над другими. Но ей прощают и этот недостаток. Я перевела взгляд на 2 наших мальчишек. Забавно, но с самого 1-го курса у нас их было только 2. Представить страшно, я провела лучшие годы жизни преимущества в женском коллективе. Итак, мальчики. Миклой Сияющий. Как и моя Свитти, наполовину эльф, наполовину нимф, Дар в нем пробудился, как вы поняли, из имени фейский, а вот внешность не очень. В общем, выглядит он, как чистокровный эльф. Разве что ушки чуть меньше и аккуратнее, а во всем остальном остроухий лесной житель. То есть такой же блондинистый, высокий, изящный и очень даже привлекательный. Правда, на нас, девочек, он внимания не обращает. Называет сестренками и вообще предпочитает держаться максимально далеко. Единственный, с кем он близко сошелся, это наш второй мальчик, Констан Орше. И он таки демон. Не совсем чистокровный, но примесь человеческой крови давно растворилась и незаметна. Так что со стороны это наша сладкая парочка. Приколы девчонок не прекращались ни на минуту, и пусть они были вызваны завистью, ну что с того. Смотрелось более чем странно. Кстати, предупреждая все возможные вопросы, поясню. Вайлет переселился один единственный клан демонов, а именно алых, так что все отпрыски ужасающе красноглазы и красноволосы. И все в некотором смысле являются моими родственничками. Что ж, теперь познакомимся с новичками. Да-да, я сейчас говорю о внезапном подарке от лица лорда-директора, преподнесенном нашей сплоченной группе, а именно о пятерке хмурых темных эльфов. Да, симпатяшки. А главное, какое одухотворение на лицах. Интересно, о чем думал те, выписывая этих, так сказать, деток из их родных пенат? Лично мне с такими вот общаться откровенно боязно. Они же даже на форму умудрились нацепить оружие. А ведь его ношение за пределами тренировочных залов запрещено. А эти даже не скрывают. Да, мне в такую наглость, и я бы давно тут стала самой яркой звездой на небосводе. Эй, Крис, раздраженно прошипела мне на ухо подруга. Кончай тут на красавчиков засматриваться, а то те только на тебя и взирает последние 5 минут. Причем сурово так взирает. И не злила бы ты его, ну хотя бы первую неделю, лады? Я украдкой посмотрела в нужном направлении. На сколоченном на скорую руку в центре площади помосте стоял лорд-директор и действительно целил в нашу сторону. Ох, чувствую, в ближайшее время мне обеспечено с его стороны самое повышенное внимание. Что ж, раз теперь все готовы внимать мне, то, пожалуй, начнем. В этом году нас всех ждет ряд изменений. Во-первых, к боевикам на 5-й курс добавилась группа темных эльфов. Это первый эксперимент такого рода, и я надеюсь, что он для всех нас окажется удачным. Очень вас прошу относиться к нашим гостям с пониманием. Все-таки они привыкли жить в других условиях, и многие наши законы им пока неизвестны. Помимо темных эльфов, мы также имеем честь принимать у себя студентов по обмену от наших ближайших соседей – Великого Леса и Демиании. Думаю, у вас еще будет возможность познакомиться с ними поближе, так как, согласно программе, они многим из вас будут читать лекции. Далее. Всем вам известно, что несколько преподавателей ушли в бессрочный отпуск, а потому к началу учебного года у нас образовались бреши в расписании. К вашему счастью, Тео улыбнулся столь выразительно, что сразу стало ясно, что сейчас он начнет говорить о чем-то крайне для нас неприятном. Их согласились заменить маги ассамблеи, так что вы ничего не потеряете, а, возможно, даже приобретете. Например, у боевиков в этом семестре на всех курсах будет читать несравненная Марьяса Огненная. Ой, мама, кажется, мы попали. Зная мою ба, я могу предположить только одно. Она с нас 3 шкуры спустит, но не потерпит несерьезного отношения к предмету. Об остальных заменах будет сообщено позднее, лично старостам групп. Кстати, очень прошу их задержаться после линейки. Мне бы совсем не хотелось высылать маячки и искать их. Как вы помните, одним порицанием с моей стороны обычно дело не кончается. Так что не доводите до греха, и вам зачтется. О зачетной сессии. В этом году, в связи с бракосочетанием наследника престола, сессия отодвигается на неделю. Она будет позже изначально запланированного срока, так что и тут вам повезло. А теперь я озвучу имена пятикурсников, коим не посчастливилось в этом году встать во главе группы. Старостой факультета прикладной магии назначается Альбина Вейши, общего Илой Алый и боевого Криса Марии Лершей. Безразлично улыбнувшись, он посмотрел мне прямо в глаза. У меня от подобной наглости даже дар речи пропал. Как он мог? Нет, правда, как он посмел припахать меня к общественной работе? Неужели не понимает, что ничем хорошим это для нас обоих не кончится? Нет, разумеется, я буду у него под контролем. И всегда на глазах, но надо же и меру знать. Кстати, так как у боевиков появилось пополнение, и новички пока еще не знакомы с нашими традициями, то в качестве помощника старости я назначаю Рисона Грейви. При нашей первой встрече он зарекомендовал себя очень положительно. Надеюсь, леди, вы найдете с ним общий язык. Последние слова уже без сомнения были адресованы мне. Миленько. Мало того, что мне дали массу дополнительной работы, которой раньше занималась Свити, так еще и в качестве помощника презентовали темного. Никак не могу понять, он просто садист? Или это у него юмор такой черный? Не волнуйся, Крис, прорвемся, едва слышно прошептала Свити, чуть заметно прикоснувшись к моей руке. Все-таки она у меня замечательная. Ей порадоваться, что наконец сбросила с себя это ярмо, гордо именуемая староста группы, а она меня пытается поддержать. Я помогу. Не дам тебе закопаться во всей этой бумажной рутине. Да и эльфику, думаю, работу найдем. Нечего ему без дела сидеть, когда остальные трудятся. И что б я без нее делала, честно, не знаю. Всего парой слов она вселила в меня такую уверенность, что даже страшно стало. Я ведь сейчас не побоялась бы даже лично лорду-директору бросить вызов. Уж как-нибудь с десятком будущих магов справлюсь. И то, что половина группы темные эльфы, мне уже не казалось сколько-нибудь важным. Подумаешь, выползли из пещер. Что я, темных не видела, что ли? Да у нас куратор, сама Лилия Грейви. Так что темными эльфами нас не испугаешь, мы уже пуганные. Ох, если б я только знала тогда, в какую авантюру влезаю. Но все мы сильны задним умом, а вот здесь и сейчас смотрим на мир сквозь розовые очки и призму оптимизма. Последнее, кстати, чревато последствиями и иногда фатальными. Вот как в моем случае, например.